гостиная в квартире Марьи Сергеевны Сониной. Она расположилась за столом и раскладывает пасьянс. Стремительно входит Вильгельмина Федоровна. Я бы давно у вас была, но полагала, что вы на даче. И только вчера спросила Владимира Ивановича, где нынче на даче живет Марья Сергеевна. Какое, говорит, на даче? Она в городе и больна. Ах. Какие конфеты! Какая прелесть! Сегодня уж нарочно отложила все дела в сторону и поехала. Я давно больна. Я третий месяц больна. И даже посетовала в душе, что вы не побываете у меня. Да вы бы написали мне, я сейчас же бы и приехала к вам. Ой, а этого я не сообразила. А потом тоже полагала, что вы также на дачу переехали. Нет, ой, нет, мы другой год не живем на даче. Владимиру Ивановичу решительно некогда. Он по горло завален делами. Наград никаких не дают, а дела прибавляют. Так что я прошу его даже бросить лучше эту службу проклятую. Ох уж эта нынче служба. Она всех, кажется, от всего отвлекает. Ну как же, ой, как же не отвлекает? Ну, когда она еще вознаграждается, так это ничего. Вот как, например, нашему общему знакомому. Алексею Николаевичу Андашевскому. Тому хорошо служить. В 40 лет каких-нибудь сделан товарищем. А вы думаете, легко ему? Он тоже никуда теперь не ездит. У меня каких-нибудь 2 раза был в продолжении всей моей болезни. Пишет, что все делами занят. Да неужели же он у вас всего только 2 раза был? Всего. Это-то меня и огорчает. А вижу, что нельзя требовать. Занят. Да что ж такое занят? Тут уж, видно, не одни занятия его останавливают, а что-нибудь и другое. А что же другое может его останавливать? Заважничал, может быть. Возгордился, что на такой важный пост вышел. Ну как же ему, душенька, против меня-то гордиться. Вы знаете, я думаю, мои отношения с ним. Что ж, я, не скрываясь, говорю, что 15 лет жила с ним, как с мужем. Да как же? Как же не знать? Все очень хорошо знаем. И тем больше тому удивляемся. В газетах даже пишут об этом. В газетах? Да. Сегодня, как я поехала к вам, Владимир Иванович подал мне газету и говорит: покажи этот номер Марии Сергеевне. Вряд ли не про нее тут написано. Я и захватила ее с собой. Вот в этом столбце напечатано. Да, это так. Да, правда. Правда, это значит? Совершенная правда. 2 дня потом лежали у меня эти деньги. Вечером он по обыкновению поздно от меня уехал, побоялся их взять с собой. А на следующий день ему что-то нельзя было за ними заехать, он и пишет: Мари, Будь весь день дома. Никуда не выходи. И постереги мои 300 тысяч. Так я их остерегла. Целый день все у шифоньерки сидела. А у вас цела эта записочка? О, цела? У меня каждая строчка его сохраняется. Интересно, кто это пишет? Это пишет черт, ах, который куда направит луч волшебного фонаря своего, везде все видит. Как черт? Господи, помилуй. Господи, господи, ну, конечно, конечно, не черт, а человек, у которого везде есть лазейки, шпионы свои, через которых он все знает. Уж действительно настоящий черт все писал. Ну, вы послушайте. Послушайте, дальше еще интереснее будет. Позвольте мне вам прочесть. Ах, читайте, читайте, читайте. Казалось бы, что одно это событие могло навеки связать господина Подстёгина с его подругой. Но ничуть не бывало. Он покидает ее, как только ему это нужно стало. Напрасно бедная женщина пишет ему, он ей не отвечает. Она посылает к нему свою горничную. Он обещается к ней приехать и не едет. И совершенная правда. Ну вы послушайте, послушайте, что дальше. Переменим направление нашего луча. Перед нами богато убранная гостиная, и господин Подстёгин стоит уже на коленях перед прелестнейшей собой дамой. Она веером тихонько ударяет его по голове и говорит: «Я никогда не выйду за вас замуж, ах, пока вы так дурно будете произносить по-французски». А кто же эта дама? Не я же это. Ну, конечно, конечно, не вы. Я не знаю, правда ли это, но весь Петербург говорит, понял так, что это Ольга Петровна Басаева. Дочь графа. Да, он действительно... Действительно, бывает у нее каждый вечер. По слухам, даже женится на ней. Вот и верьте нынче мужчинам. Славно. Отлично. Со мной так поступил. Но я не допущу этого. Я не позволю ему это сделать. Ну как же? Как же вы не допустите? Чем? Каким способом? А я пойду в ту церковь, где их венчать будут, да и лягу поперек двери. Да разве это возможно? Вы даже не узнаете, где они обвенчаются. Но не могу же я, душа моя, все это видеть и переносить равнодушно. Записочкой вот этой, где он пишет о 300 тысячах, которые он получил в вашем доме с калишинских акционеров. Вы могли бы попугать его. Но вы, конечно, никогда не решитесь на это. А чего же? Ничего. Если он сам со мной так поступает, то я решусь на все. Я добрая и кроткая, только до времени. Но чем же? Чем же я напугаю его этим? А тем, что записку эту вы можете напечатать. А где? Где я могу напечатать ее? В газетах. В какой хотите газете можете напечатать. Но, душенька, я решительно не сумею этого сделать. Ведь если я ему скажу, он просто рассмеется. Где скажет тебе напечатать? Он ведь знает, что я ни по каким бумагам я ничего не сумею сделать. меня, пожалуйста. Боже мой, боже мой, боже. Да я и сама хорошенько не знаю, как это делается, но... Владимир Иванович, а? Если позволите, сегодня приедет к вам и поучит вас. Я несказанно буду рада ему. Но только наперед я позову к себе Алексея Николаевича и выспрошу у него все. Может быть, тут на него и клевещут. Только вы ради бога не проговоритесь как-нибудь, что мы с Владимиром Ивановичем принимаем в этом участие. Вы можете вооружить его против нас навеки. А он все-таки теперь начальник моего мужа. Понимаю я, милушка. Вот этого я не понимаю. Скажу, что все в газетах прочла. Да, да. Да! И что газету не я вам привезла, а что вы ее купили. Конечно, конечно, понимаю. Да! Да! И если насчет женитьбы Алексей Николаевич станет собираться, то вы потребуете от него, чтобы он женился на вас. Это будет самым верным доказательством. Тем более, что он должен же когда-нибудь это сделать. Ну как же не должен? Он непременно должен. Ну а теперь пока я пойду сказать Владимиру Ивановичу, чтобы он приехал к вам. Да-да, чтоб приехал. Так расстроилась этим известием, что, пожалуй, буду не в состоянии сообразить, что написать Алексею Николаевичу. Я прочла в газетах, что вы женитесь на другой. Приезжайте сейчас же ко мне оправдаться в том. Если вы не приедете, то я напечатаю в газетах все ваши письма ко мне, в которых вы клялись меня вечно любить и где просили хранить ваши 300 000, которые вы получили в моем доме. И это показывает, до чего вы были прежде откровенны со мной. Ну вот и все. Слава Богу. Даша? Ну? Даша? Ну? Отнесешь это письмо Алексею Николаевичу? Сейчас. Только фамилию подпишу. Сонина обмакивает перо в чернильницу, чтобы подписать фамилию, но делает огромное чернильное пятно. Вот те раз. Ну вот, все письмо испортила. Господи, что я за несчастное существо? Во всем-то мне в жизни неудачи. Нет, больше переписывать не буду. Отправлю как есть. Даша, поскорей. Слушаюсь. Что я за несчастный человек на свете? Более 2 лет, как Алексей Николаевич заедет ко мне на какие-нибудь полчаса, никогда не посидит, ничего не расскажет, а теперь и совсем бросить хочет. А! Что я стану делать с собой? Мне скоро жить. Даже не на что будет. Все прожила с ним. Не к родным же мне идти на хлеба. Меня никто из них и знать не хочет, и все из-за него. Должен он все это понять и хоть сколько-нибудь оценить. Вильгельмина Федоровна совершенно справедливо говорит, что ему надобно жениться на мне. Алексей Николаевич! Ах! Алексей Николаевич! Ах! Алексей Николаевич! Сейчас придут к вам.